Алло, Владимир Сергеевич? Да, Маша, ну как протекает самостоятельная жизнь? Нормально, правда, мы сломали вашу программу. Что вы такое говорите? Сейчас я иду к вам, попробую разобраться на месте. Рассказывайте, что тут у вас произошло. Как только мы загрузились в чудо, мы стали прыгать от радости. На диване. Мама мне всегда это запрещала. Потом поиграли в компьютерные игры, попускали мыльные пузыри. Потом мы проголодались и сами себе приготовили поесть. Я съел банку компота. А я пакет чипсов. Затем мы подумали, что самое время заняться делом. Я пошла мыть посуду на кухню. А я стал запускать самолетики. Что ты так на меня смотришь, Маша? Я хотел провести научный эксперимент. Мне было интересно узнать, сможет ли самолетик, выпущенный со шкафа, долететь до форточки. Ты залезал на шкаф? Естественно. Ну и как? Эксперимент прошел удачно? Самолетик благополучно долетел до форточки и даже вылетел через нее. Я хотел посмотреть, где он приземлится, и открыл окно. Самолетик долго падал с 10-го этажа, кружил над гаражами, потом завис над детской площадкой и скрылся за ветками тополя. Еще секунда, и я бы увидел место приземления, но тут, бац, все замерло. Когда я пришла в комнату, я увидела, что Петя сидит на подоконнике, свесив ноги наружу. Он застыл, как статуя. Я втащила его внутрь. И только тогда он оттаял. Верно. Так. Потом мы пошли на кухню. Там я случайно разбила мамину вазу, и мы хотели собрать осколки. Но как только я протянула руку к битому стеклу, рука во что-то уперлась, и я не могла до него дотянуться, словно невидимый барьер преградил мне путь. В ванной комнате капал сломанный кран, и я решила его починить. Для этого нужны инструменты. Я это знаю. У моего папы их целый шкаф. У моего тоже. Петя взял оттуда электрическую пилу. Болгарку. Мой папа так ее называет. Это пила с диском, который очень быстро крутится и все пилит. Я хотела отпилить сломанный кран и поставить новый. А у тебя был новый кран? Нет, ну я бы потом где-нибудь нашел его. В общем, я включил пилу, и она крякнула и затихла. Наверное, пригорела. Тогда мы сели смотреть фильм ужасов. А разве родители вам разрешают смотреть такие фильмы? Нет, конечно. Но ведь мы были одни. Кто бы нам смог запретить? Но как только мы включили фильм, он застыл на первых секундах и никак не хотел продолжаться. В общем, нам надоело, что ничего не работает, и мы пошли на улицу. Зашли в лифт, а чтобы было ехать веселее, стали прыгать. Но как только мы подпрыгнули, приземлиться мы уже не смогли. Мы повисли в воздухе, как космонавты в невесомости. А лифт не трогался с места, его двери не закрывались. Мы выплыли наружу, опустились на пол и вернулись домой. В общем, Владимир Сергеевич, ваша программа зависла. Вам надо ее немного доработать, этот чрезвычайно удачно недоработанный опасности мер. Как раз наоборот, друзья мои. Чудо работает прекрасно. Ведь именно благодаря ему с вами ничего не случилось. А случиться могло очень многое и не самое хорошее, надо сказать. А разве нам что-то угрожало? Ну, давайте проверим. Ты, Петя, вылез в окно и мог свалиться с 10-го этажа. За секунду до того, как твоя рука соскользнула с рамы, чудо остановил время. Ого, ничего себе! Дотрагиваться до битого стекла голыми руками нельзя, Маша, можно сильно порезаться. Чудо не позволил тебе этого сделать. Он же выключил пилу, болгарку. Очень опасный инструмент, пользоваться которым может только профессионал. Этим он спас не только Петю, но и кран, который нельзя спиливать, а надо снимать, откручивая специальным разводным ключом, предварительно отключив воду. А почему чудо не позволил нам посмотреть фильм? Подобные фильмы рассчитаны на взрослых людей. Некоторые кадры могут сильно повлиять на вашу психику, вызвать негативные эмоции, и вы будете плохо спать. Не люблю страшные сны. Когда они мне снятся, только мама может меня успокоить. А почему лифт не ехал? Потому что вы стали прыгать в нем. Лифт – это очень сложный механизм, исправность которого зависит от правильного и бережного использования. Вы могли бы застрять в нем, и кто знает, сколько бы там просидели, прежде чем вас вызволили. К тому же вы не проверили, все ли электрические приборы вы выключили перед уходом. Кто-то звонит в дверь. Пойду открою. Ой, дверь почему-то не открывается. Обратите внимание, друзья мои, если что-то не работает, значит, программа «Чудо» блокировала неправильные действия. А что я делаю неправильно? Если кто-то позвонил в дверь, надо сначала посмотреть в глазок, убедиться, что ты знаешь этого человека. Если это незнакомый человек, дверь открывать не следует. Ага, сначала надо спросить, кто там? Если ты видишь человека в глазок, надобность в этом вопросе отпадает. Мало того, этот вопрос может, наоборот, навредить тебе. Если это плохой человек, он попробует убедить тебя открыть дверь. А если он не будет знать, что дома кто-то есть, он уйдет. Сейчас посмотрю в глазок. Как интересно! Что интересно? Кто там? Там стоит человек в костюме пожарного. Но у нас нет пожара. Значит, мы не будем его открывать. Все нормально, друзья мои. Это я его пригласил.